Почему, чтобы подружиться, сначала надо подраться? Не животные же мы в самом деле, чтобы выяснять, кто заслуживает уважения с помощью клыков и когтей. Если уж на то пошло, то из всех четверых я куда ближе к звериному миру, чем другие, но почему-то не считаю необходимым условием признания силы непременный поединок. Наверное, потому что предпочитаю выявлять сильные и слабые стороны противника другими способами. Кто бы что ни говорил, но труднее всего контролировать слова, которые так и норовят сорваться с нашего языка, доверяя сокровенные мысли всеобщему обозрению. Поступками управлять легче. Я сам видел много раз, как люди, стоявшие плечом к плечу против опасности, грозящей всем, в мирное и спокойное время, без малейших угрызений совести, втыкали кинжалы в спины недавних друзей. Можно совершать какие угодно благородные и отважные деяния, спасая жизни и целые государства, но таить в глубине души обиду и лелеять злобу. Чем дольше человек живет на свете, тем больше опыта на скользком пути обмана приобретает, и в конце концов достигает такого мастерства, что способен верить в собственное вранье. Как увидеть червоточину в спелом плоде? Выманить червячка наружу. А для этого больше всего подходит беспечная беседа, которая вскрывает гнойники сердца лучше, чем острый клинок. Конечно, нужно уметь подвести собеседника к такому повороту тропинки, пройти который можно только обнажив скрытое, и это ничуть не менее трудно, чем мастерски фехтовать, потому что требуется изрядное напряжение тела и разума. Я, в отличие от своей тетушки, таинствами беседы пока не овладел, да и не стремлюсь к познанию сего искусства. Зато мне доступно другое умение – умение слушать. Да, слушать тоже нужно уметь. В каждом изреченном слове и даже в звуке можно уловить столько всего, что иногда достаточно просто поздороваться, чтобы узнать, какое впечатление ты произвел. Кстати, чаще всего подобное знание приносит разочарование, но оттого не перестает быть важным и нужным. Многие презрительно задерут нос и отвернутся, когда им предложат послушать. Наверное, я поступал бы так же, если бы не был вынужден большую часть своей жизни именно слушать, хотя бы потому, что мои слова и мысли никого не интересовали, как мне казалось. Теперь понимаю, что вовсе не из брезгливости или ненависти меня заставляли молчать и внимать чужой мудрости. Просто боялись не успеть вложить в мою голову необходимое. Торопились, ошибались, настаивали на своих ошибках, приводили меня в унылую ярость, но не снижали темп. Возможно, были другие пути к намеченной цели, но и этот трудный и безжалостный позволил добраться. Куда? К подножию новой лестницы, где я и топчусь, не решаясь шагнуть на первую ступенек. Хок все же напугал нас безосновательно. При более внимательном исследовании содержимого мешков обнаружились ленточки сушеного мяса, разом поднявшие настроение парней. Правда, общим обсуждением было решено не увлекаться мясными блюдами, а сочетать продукты друг с другом. То есть варить кашу с мясом. Так и расход будет меньше, и еда сытнее. Конечно, было бы неплохо поесть и свежатинки, но времени на охоту у нас не было, а к торговому тракту по собственной воле дичь выходить не спешила. Отовариться же окороками и куриными тушками в придорожных трактирах и селениях, мимо которых мы проезжали, не удавалось по другой причине. Отсутствие денег. Уж не знаю, о чем думал Рогар, отправляя своих подопечных фрел знает куда с тощими кошельками. Но факт оставался фактом. Казны, которую мы располагали, на обильное питание и непредвиденные трудности, вместе не хватило бы. Приходилось беречь монеты ради действительно безвыходных ситуаций. Правда, в моей сумке обнаружился вполне себе увесистый кошель, но и его постоялец было совершенно недостаточно на весь оставшийся путь. Поэтому мы продолжали давиться кашей и притираться друг к другу. После незапланированной, но оказавшейся полезной дуэли с Хоком, положение вещей изменилось, но отнюдь не в ту сторону, на которую хотел бы рассчитывать я. Ведь что произошло, если посмотреть на случившееся беспристрастно? Утверждение превосходства, обычное для звериной стаи и для человеческого общества. Видят боги, я к этому не стремился. Более того, если бы знал, чего добьюсь, наверное, позволил бы себя продырявить и не оказываться победителем. Сначала дал отпор Мэтту, довольно грубо указав магу его место, потом поставил синяк Рыжику, опять-таки, словно говоря, сиди тихо, мальчик, и не лезь под ноги старшим. Да, возможно, эти действия были не только правильными, но и неизбежными, если я хотел установить хоть какие-то отношения между собой и парнями. Уступок они не приняли бы, потому что их уже успели убедить в моих странных возможностях. Но почему тогда они вообще бросили мне вызов, и почему сделали это только двое из троих? Мэтт совершенно очевидно напрашивался на свару, результатом которой, скорее всего, стало бы его поражение. Не думаю, что маг забыл, как я умею справляться с чарами, а значит и не рассчитывал победить. Хотел погибнуть сам или пытался установить пределы моего терпения? Неясно. Но отчаянную дерзость он спрятать не смог, следовательно, вызов был. О, знать бы еще его причины. Что двигало Хоком, обнажившим меч, вообще непонятно. Рыжик должен был прекрасно помнить, как я обращаюсь с оружием. Не заметил у меня клинка и потому решил помериться силами? Глупо. Отсутствие предмета, похожего на оружие, еще не означает отсутствие оружия. Или Рагар плохо его учил? Не верю. Разве что обучение было совсем уж непродолжительным. Да и зачем ему равняться со мной? И по возрасту, и по жизненному опыту мы не можем стоять на одной ступени. К чему тогда проверка моей способности ответить на удар? Как все запутано. Наконец, третья, но самая загадочная загадка. Бэр. На фоне остальных он кажется нерешительным и вялым, хотя должно быть наоборот. Именно от лучника или от Хока я ожидал первого вызова, а уж никак не от мага. Из-за чего произошла столь разительная перемена ролей? Что говорило в Бэре? Рассудительность или робость? Если первое, рад за него. Если второе, дурные дела творятся, потому что невесть, откуда взявшаяся робость, способна в считанные дни изменить характер до неузнаваемости. Рогар. Старый хитрец. Видел проблему, но не хотел ей заниматься. Пройдоха. Но твои-то мысли и устремления я знаю, ты просто решил меня наказать. За все хорошее и плохое. А поскольку ты предпочитаешь не просто наказывать, а делать это с пользой и для себя, и для провинившегося, остается только отвесить поклон и смиренно принять заслуженную кару. Ты был прав. Парни в беде, хотя сами этого не понимают. Пока. Когда поймут, станет поздно, поэтому приложу все силы, чтобы разобраться, откуда взялись их занозы, и если не вытащить, то хотя бы найти место ранки. Этот туман когда-нибудь рассеется? Сладко зевнул, скозил Хок. «Прекрати сейчас же». «Что прекратить?» Рыжик повернулся к нам и обиженно уставился на рассерженного Мэтта. «Свое зевание? Оно тебе мешает? Оно меня раздражает?» «Потому что он и сам рад зевнуть, но считает это неподобающим своему рангу», — охотно пояснил Бэр. «А разве магам не положено зевать?» — удивился я. Мэтт сжал губы и перевел взгляд с растерянной лукавой физиономии Хока на обочину дороги, тонущую в тумане. Лучник пожал плечами. Но он просто злится, что задремал и не уследил, как лошадь свернула не на ту дорогу. «Я не дремал», — взвился маг. «Ага, просто спал», — согласился Бэр, ехидно улыбаясь. «Я не знаю, как это получилось», — выдержав виноватую паузу, признался Белобрысый. «Думаю, переживать не стоит. Раз есть дорога и на ней видны свежие колеи, куда-нибудь мы обязательно выйдем». Я постарался примирить враждующие стороны, но хмуро сдвинутые брови одного — насмешливость второго и недоумение третьего не исчезли. Стали чуть слабее, быть может, но не пропали совсем. Хорошо, что право решать предоставлено мне. Вот что, парни, кажется, подошла моя очередь держать вожжи. Чем я и займусь, а вы можете совершенно спокойно вздремнуть. Согласны? Ответа я не получил, но, расценив молчание как знак согласия, поменялся местами с Рыжиком, принимая залоснившиеся бразды правления. Можно все время за вожжи не держаться, но едва лошадка почувствует, что возница расслабился, как и сама поступит точно так же. Наверное, именно поэтому мы и попали на странную дорогу. Мэтт задремал, перестал пошлепывать вожжами по крупу, раз-два и куча неприятностей. Впрочем, преувеличиваю, всего лишь небольшое отклонение от маршрута. Как только рассеется туман, станет ясно, где мы находимся. Я посмотрел на грязно-белое марево, недоползшее до обочины буквально несколько футов. Высокое-то какое. Обычно туман стелится по низу, а этот не позволяет разглядеть небо. Или оно такое же мутное? Нет, не может быть. Если бы оно было закрыто облаками, мы дрожали бы от холода, а здесь тепло и сыро. Воздух вязкий, как кисель. Дышать нетрудно, но кажется, что он давит на глаза, заставляя их закрываться, закрываться, закрываться. «Подъем!» Командирским басом орет мантия. Что-то случилось? Еще нет, но очень хочется случиться. Укоризненное ворчание. Не понимаю, что плохого в нескольких минутах сна? Плохого? Ничего. Всего лишь смертельная опасность. Экая безделица. Равнодушное объяснение. Смертельное? О чем ты говоришь? Тебе ничего вокруг не кажется странным. Туман слишком густой. И вся? Дорога несколько однообразная. Скажи уж прямо, не меняющийся. Ты помнишь хоть один поворот? Я задумался. В самом деле мы все время едем по прямой, но ничего не видим впереди, словно только и делаем, что поворачиваем. Поворачиваем. Мы движемся по кругу. Возможно. Не берусь утверждать, что это круг, а не овал, но основное ты уловил. Вы описываете кривую. Еще скажи замкнутую. Догадался. Браво. Ни до чего я не догадывался. Что происходит? И от кого ты только набрался этой лени? Вздыхает мантия. Ладно, намекну. Ты ведь ходил с караванами. Ходил? Помнишь, почему погонщики в дороге всегда бодрствуют, а того, кто заснул, ждет скорая и жестокая расправа? Ну, вспоминай. Почему погонщики в дороге не спят? Ну, не может быть. Сонная дорога? Именно. Самый жуткий кошмар путешественников — место, где нет ни вчера, ни завтра, одно только бесконечное сегодня, в котором несчастные обречены блуждать вечно. На сонную дорогу попадают, если все живые существа в караване задремлют хоть на одну минуту. Должно быть, лошадь плелась в полусне, если мы таки свернули сюда. Что ж теперь делать? Прежде всего не засыпать. Если вы все заснете здесь, то уже никогда не проснетесь. Легко сказать «не спать», если вся обстановка вокруг располагает к дремоте. Ты уж постарайся. А что потом? Ведь этого мало, чтобы выбраться обратно в мир. Молиться о спасении не пробовал? В словах мантии нет даже ни тени насмешки. Молиться? И только-то? Я спрыгнул с козел в жидкую грязь, прошел вперед и взял лошадь под уздцы. Ты уж извини, милая, но повешу немного на тебе. Глядишь, так нам обоим бодрствовать будет легче. Темные глаза посмотрели на меня с сомнением, но возражений не последовало, и телега покатилась дальше, меся дорожную грязь. Молиться, значит. А есть ли смысл в молитве? Говорят, что сонная дорога проходит между мирами, не принадлежа ни одному из них. Если это правда, какому богу мне жаловаться и кого просить? Кто сможет меня услышать? Только я сам. Мои спутники спят глубоким сном, а лошади глубоко безразличны ее участь, потому что рядом шагает тот, кто несет ответственность. Круг замкнулся. Ты любишь шутить, пресветлая владычица. Наверняка любишь. Зачем иначе сотворила такую пакостную штуку, как сонная дорога? Не знаю, что ты находишь забавного в том, чтобы погрузить людей в сети сна. От спящих игрушек ни проку, ни забавы. Это верно, доносится с обочины. Голос. Звонкий, детский. Что за фрел? Рядом с дорогой на поросшем мхом валуне сидит девочка. Совсем юная, лет 10, не больше. Бледная, невесомая, со смешно торчащими в стороны косицами. С глубоким темным взглядом. В простой рубахе с чужого плеча, которая с легкостью заменяет крохи платья. «Чего уставился?» — перекатываются в голосе серебряные монеты. «Монеты. Я тебя знаю». «Да!» — недоверчиво тянет малышка. «Тогда тебе повезло больше, чем мне. Я себя и не пытаюсь узнать». «Ты... это ты заставила меня посмотреть в зеркало?» «Ну уж и заставила». Тонкогубый рот девочки растягивается в довольной улыбке. «Всего лишь подтолкнула. Ты-то сам так и не решился бы». «Это мое дело». «Ты правда так считаешь?» Она посерьезнела, сползла с камня, шлепая по мокрой глине, подошла поближе. «Да». «А вот врать нехорошо». Маленький пальчик поднятой руки грозно качнулся из стороны в сторону на уровне моей груди. «Я не вру». «Значит, лжешь, обманываешь, притворяешься. Такие слова тебе больше подходят?» «Ни одно из них». «Вот ведь упрямец». Она вздохнула, словно после тяжелой работы. «Ну да ладно, упрямство — вещь полезная, хоть и вредная». Наградив мое внимание сим противоречивым откровением, девочка повернулась и двинулась по дороге, словно приглашая следовать за ней. Я так и поступил, потому что других вариантов действий все равно в наличии не имелось. Некоторое время грязь чавкала от наших шагов, но, взглянув на голые ноги нежданной попутчицы, в очередной раз по щиколотку погрузившейся в глиняную лужицу, я не выдержал. Подхватил девчонку и усадил на лошадь, за что был удостоен загадочного взгляда и вопроса. «Это еще зачем?» «Какая разница?» — опешил я. «Ты не хочешь прокатиться верхом?» Она помолчала. «Может, и хочу, но не просилась же. Так почему ты решил так сделать?» «Почему, почему?» Я дернул лошадь за уздечку, заставляя двигаться быстрее. «Потому что босиком холодно, и ноги можешь поранить». Девочка расхохоталась, обхватила шею лошади руками и долго хрюкала в гриву, а я вымещал досаду на попавшихся под ноги камешках, поддевая их носком сапога и отправляя в полет. Что смешного, скажите на милость. Опять выставил себя дураком, но в отличие от прочих ситуаций, сейчас совсем не понимаю, почему надо мной смеются. Потому что проявил неумелую заботу? Это достойно осмеяния? Никогда бы не подумал. «Извини», — фыркнули сзади. Не отвечаю. «Я же сказал, извини», — повторяется уже с меньшей долей смешливости в голосе. «Нет, так просто меня не разжалобить». Продолжаю молчать, считая собственные шаги. «Я вовсе не над тобой смеялась». «А над кем же? Здесь кроме меня есть еще хоть кто-то смешной?» «Есть». «И кто?» «Я сама». Упрямо качаю головой. «А вот теперь ты врешь». «И почему же? Разве ты сам над собой никогда не смеялся?» «Над собой? Что-то не припоминается. Если я и вызываю сам у себя улыбку, то скорее печальную, нежели по-настоящему радостную и беззаботную. Пожалуй, не смеялся». «Никогда». «Вот», — жизнеутверждающе звучит сзади, — «в этом твоя главная беда». «Есть еще и не главный?» «Сколько угодно, но это самое страшное». «Может, объяснишь, чем?» «Да ты и сам знаешь, верно? Только не находишь времени, чтобы отложить дела, сесть и чуточку помолчать, не мешая телу и духу договариваться». «Договариваться? О чем?» «Как им дальше жить со своим нерадивым хозяином?» Новый взрыв смеха, но теперь не столько обидного, сколько озадачивающего. Всю жизнь мечтал попасть в место, которого нет, чтобы вести дурацкий разговор с малявкой, которой... А, кстати, существует она в реальности или родилась в воспаленном воображении? «Это как тебе удобнее», — ответила девочка на невысказанный вопрос. «Читает мои мысли? Точно, разговариваю сам с собой». «Если тебе так нравится думать, думай», — следует милостливое разрешение. «Прекрати копаться в моей голове». «Было бы в чем копаться», — хмыкает моя собеседница. «Как будто у тебя там целое поле. В лучшем случае — маленькая клумба». «Послушай, если я сразу не отшлепал тебя по... И какое определение подобрать? Задница? Сомневаюсь, что даже на ощупь это еще названный предмет под рубахой. И взяться-то не за что. В общем, если не отшлепал сразу, думаешь, не сделаю этого чуть позже?» «Не сделаешь», — довольно подтверждает малявка. «Не будь так уверена». «А я не уверена. Я знаю. Хороший отец никогда не наказывает своих детей. А из тебя получится очень хороший отец». Я оступился, и от падения носом в грязь меня удержала только уздечка, за которую судорожно схватились мои пальцы. «Какой к фрелу отец?» Гневно поворачиваюсь, собираясь отчитать маленькую насмешницу, но встречаюсь взглядом с темными и теплыми, как южная ночь, глазами. «Очень хороший», — повторяет девочка и улыбается. «Такой странно беззащитной улыбкой, что все мое негодование бесследно улетучивается. Я вряд ли смогу стать отцом». «Не торопи время. Оно способно на истинные чудеса, но все происходит в свой черед, а не по заказу». «Да, но...» «Тебе еще рано думать о детях», — важно заявляют мне. «Вот на пару годков старше станешь, тогда и...» Она вдруг осеклась, словно к чему-то прислушиваясь, потом кивнула и весело сообщила. «Как раз сейчас один шаг по оси времени ты сделал. С днем рождения, Джерал». «С днем рож...» «Фрэл, в самом деле, как я мог забыть? А зачем, спрашиваю? Потому и забыл, что слишком давно не отмечал годовщину своего появления на свет. Неужели именно сегодня? Значит, дома начинается траур». «Не волнуйся, траура больше не будет». «Ты-то откуда знаешь?» Девочка обиженно поджимает губу. «Моя осведомленность в других вещах тебя не удивляет, а простейший вывод, который ты мог бы сделать сам, вызывает прям-таки бурю эмоций. Вот уж кто состоит из странностей, так это ты». Опять сглупил. «Все верно. Нет нужды в трауре, если никто не умер. То есть умер, но вернулся. В другой форме, с другим содержанием, но все же вернулся. И привел с собой новую жизнь». «Это правда? Будет праздник?» «Ну ты как ребенок. Какой же день рождения без новорожденного? Этот праздник твой и только твой, и все остальные участвуют в нем, если ты им это позволяешь». «И она права. Мой праздник. Но не думал встречать его на сонной дороге». «Почему там?» Мы давно уже вернулись на тракт, и не дальше, чем в миле отсюда, есть трактир, в котором ты сможешь выпить за собственное здоровье», — невинным тоном изрекла девочка. «Вернулись?» Я огляделся по сторонам. Никакого тумана, лес, ощетинившийся голыми ветками, темнеющий мокрыми стволами. И дорогу видно, несмотря на быстро приближающиеся сумерки. Самый обычный пейзаж, разве... Ветки деревьев не такие уж голые, даже в сером свете заметны набухающие на них почки. Но когда мы выезжали из Велеримы, не было даже намека на появление листьев. «Туда, куда вы попали, время не заглядывает, но это не значит, что оно обойдет стороной весь остальной мир», — ехидно подмигивает девочка. «Мы опоздаем?» «Почему? Приедете как раз вовремя. Дорога шла хоть и между мирами, но параллельно вашему пути. Ты все успеешь, Джерон. Все, что должен». «Кто ты?» Наконец решаюсь задать вопрос, с которого следовало бы начать беседу. «Ты же говорил, что знаешь меня. Или передумал?» Так могла бы улыбаться зрелая женщина, но и на бледном детском личике эта улыбка кажется удивительно уместной. «Я говорил, что знаю тебя, но не говорил, что знаю, кто ты». «И верно», — тихий смешок. «Но ты мог бы и понять. Сначала спросил, люблю ли я шутить, а потом дурачком притворяешься. Некрасиво». «Шутить?» Но в мыслях я поминал. «Пресветлая владычица?» Она поморщилась, словно не одобряла такого обращения к себе. «А еще Всеблагая Мать. Так меня называют. И все время ошибаются. Я ничем не владею, и у меня нет детей, потому что...» «Потому что ты сама дитя». «Правильно. А что больше всего любят дети?» «Играть». «Странно, что ты знаешь это, хотя сам никогда не был ребенком. Впрочем, ты ведь уже играешь со мной, а значит, не отказываешься от детства. Подойди поближе». Я исполнил ее просьбу, и когда оказался совсем рядом с лошадиным крупом, девочка нагнулась и мимолетно прикоснулась губами к моему лбу. «С днем рождения, Джерон!» А в следующий миг она соскользнула вниз по другую сторону лошади, но босые ноги так и не коснулись земли, словно и не было никакой девочки и странного разговора. Я бы подумал, что мне все приснилось, если бы не глиняные разводы, оставшиеся на желто-серой шкуре в тех местах, где пресветлая владычица возила по ней испачканными ступнями. «У тебя и в самом деле сегодня день рождения?» Поскольку, заканчивая фразу, Хок впился зубами в куриную голень, последние слова прозвучали совершенно невнятно. Впрочем, смысл вопроса был полностью ясен и мне, и Мэтту, который смерил Рыжика взглядом, полным сожалений заметил. «Ты спрашиваешь об этом уже в 11-й раз». «Правда?» — потрясенный Хок на мгновение оторвался от поглощения жареного мяса. «Ты что, считал?» «Конечно нет», — вздохнул я. «Он тебя дразнит». «А-а-а!» — успокоенно кивнула рыжая голова. Теперь маг посмотрел на меня с легкой досадой в темных глазах. «Зачем испортил веселье?» «Веселье?» — я подпер подбородок рукой. «И часто тебя веселят издевки над теми, кто слабее?» «Это почему я слабее?» — возмутился Хок. «Да-да, расскажи, в чем он слабее меня?» — подхватил Мэтт, злорадно улыбаясь. Я вздохнул. «Потому что поддаешься на чужие уловки. Веришь каждому слову. И вовсе не каждому. О, прости, каждому слову, произнесенному персоной, которую зачислил в друзья». Мэтт насмешливо сузил глаза, но не спешил вмешиваться в разговор. А Рыжик нахмурился. «С чего ты взял, что мы друзья? А разве вы враждуете? Что-то незаметно. Ну, мы...» Последовавшая заминка показала. В данном случае дружба — понятие одностороннее. То есть для себя Хок уже решил дружить со своими попутчиками, но понятия не имеет об их мнении на сей счет. Занятно. Хотя, зная характер старшего брата и его способность определять, с кем стоит водиться, а с кем нет, можно и у младшего предположить наличие схожих качеств. Да и нет ничего дурного в том, чтобы идти навстречу людям с открытым сердцем. Трудность состоит в другом. Мэтт и Бэр уже покинули возраст доверия и, похоже, со снисходительной улыбкой воспринимали энтузиазм своего более молодого спутника. «Друзья, разумеется. Я прав?» Обращаюсь к магу. Тот легонько кривится, но, догадываясь о причинах моего вопроса, кивает. «Конечно. Друзья. Вы меня несказанно этим порадовали. Так вот, что я хотел сказать. Друзьям, конечно, можно и нужно верить, но их слова не всегда следует воспринимать всерьез. Почему? Потому что друзья обожают шутить, но их шутки могут сильно обидеть, если вовремя не будут распознаны». «А как это делать?» Хок проявлял все больше и больше интереса. «Довольно просто. Обычно шутник сохраняет на лице очень серьезное и спокойное выражение». «Да?» — Рыжик немного подумал, а потом радостно заявил. «Тогда выходит, что Мэтт все время шутит». Белобрысый маг чуть не поперхнулся. «Ух ты, маленький мерзавец!» «Ну, не такой уж маленький, да и не мерзавец!» Я поймал Мэтта за рукав и удержал, не позволив броситься вдогонку за сорванцом, довольно скалившимся уже через стол от нашего. «Он просто принял урок к сведению и повторил твою глупость». «Глупость?» — гнев, предназначенный Хоку, излился на меня. «Да кто ты такой, чтобы об этом судить?» «В сущности, никто». Маг заглянул в мои глаза, осекся и опустился на скамью. Пресветлая владычица оказалась права. До придорожного трактира, совмещенного с гостевым домом, мы добрались затемно, и он даже не был слишком переполнен. По крайней мере, нам нашлись места и за столом, и для ночлега под крышей. Когда я заявил парням, что в честь своего дня рождения угощаю всех праздничным ужином, мне не хотели верить и не верили, пока истекающие соком ароматные румяные тушки куриц не оказались в пределах досягаемости. А когда к мясу присоединились свежевыпеченные лепешки и кувшины с элем, все прочие вопросы уступили место одному — как быстро мы сможем все это съесть. «Тогда зачем? Зачем я разбираю ваши отношения по косточкам? Не знаю. Можешь считать, что мне это интересно. В качестве наглядного пособия по теории ошибок и заблуждений. И вообще, могу я получить свой подарок?» «Подарок?» Мэтт задумчиво погладил глиняный бок кружки. «У тебя действительно сегодня день рождения?» 12-й раз, торжественно объявил я. Жаль, что Хок не слышит. Тонкие губы мага тронула нерешительная улыбка. Смешно, конечно, и все-таки. Да, именно сегодня. Почему же ты раньше об этом не говорил? С какой целью? Мы бы хоть придумали, что тебе подарить. А если мне ничего не нужно? Нет, я бы принял подарок и радовался ему напоказ, чтобы вас не обижать. Однако то, о чем я мечтаю, не в силах подарить никто. А все остальное ни к чему. Мэтт помолчал, внимательно изучая засохшие разводы на поверхности стола. «Тогда не надо было и праздновать?» «Вот уж нет. Вы, да и я тоже, чего греха таить, соскучились по хорошей еде, а тут как раз подвернулся повод наесться до отвала. Зачем же откладывать?» «Притворяешься, что не понял, да?» В голосе мага снова проступила горечь. «О чем ты?» «Нехорошо садиться за праздничный стол, не отблагодарив хозяина праздника. Не по-людски это». Я едва сдержался, чтобы не сказать. «Все правильно, ведь я и не человек». «Нет, не нужно парням об этом знать. Не сейчас». «Потом отблагодарить. Позже. Я не тороплюсь». «И что же ты согласен принять знак благодарности?» «Я могу сказать. Но вряд ли вы поймете, почему это важно для меня». «Так скажи». «Не хочу, чтобы вы отгораживались друг от друга. Раз уж учитесь у одного мастера и вместе едете исполнять его поручения, постарайтесь быть единым целым». «Это в каком же смысле?» — усмехнулся маг, глядя на Бера, обхаживающего одну из служанок в глубине зала. «Вот молодец. Хоть кто-то из нас делом занят. Но, кажись, имелось в виду... Тьфу». «Не в этом. Разве не учили вас, что для наиболее эффективного взаимодействия каждый участник боевой группы должен, с одной стороны, четко выполнять предписанные ему одному действия, но, с другой стороны, он должен знать, что, как и в какой момент времени делают все остальные?» «Учили», — нехотя признался Мэтт. «Так почему вы оказались плохими учениками? Почему не желаете понять мотивы друг друга? Почему не пытаетесь открыть перед другими себя?» Лицо моего собеседника стало неподвижным, как камень. А миг спустя маг встал и направился прочь, не говоря ни слова. Что его так задело в моих словах? Не понимаю. «А, ладно, наверное, ляпнул по пьяни очередную заумную глупость, которую сам потом не вспомню. Впрочем, не так уж я и пьян, всего-то пару кружек опорожнил». Заглядываю в стоящую передо мной посудину. Да, вторую даже не допил. А голова тяжелая и тупая, как будто перебрал. И настроение скверное. Больше похоже не на день рождения, а на поминки. Хотя что есть празднование начала Нового года? Жизни, как не проводы старого. Тризна по прожитому — вот что такое день рождения. И чему, спрашивается, радоваться? Тому, что ушло и никогда не вернется? Да и не особенно хочется, чтобы возвращалось. Печально сосчитав оставшуюся на столе снеть, я поманил пальцем служанку, свободную от мужского общения, и попросил приберечь мясо и все прочее для нашего завтрака, а сам поднялся на ноги и, пошатываясь, отправился на свежий воздух. Кому как, а мне приятнее, приняв на грудь определенное количество выпивки, оказаться в одиночестве. Наверное, потому что в такие минуты голова счастливо прощается с мыслями, позволяя наслаждаться самим фактом существования и не задаваться вопросом, зачем все это нужно. А ночь очень располагает к безмятежному покою, хотя многие предпочитают проводить ее как минимум вдвоем и вовсе не глядя на звезды. Вон, в одной из дворовых пристроек кто-то хихикает на два голоса и шуршит сеном. Рановато еще для забав на природе, но уверен, замерзнуть полуночники не успеют. Да и ночь хорошая выдалась, сухая, напитанная горькими ароматами молодой листвы, покидающей созревшие почки. Луна яркая, хоть и не полная, можно разглядеть почти каждый камешек под ногами. Буду считать безоблачное небо подарком от владычицы, хотя это и самонадеянно с моей стороны. Но, думаю, она обижаться не будет. В тихое дыхание ночи вплетается голос. «Твое имя Джерон?» Поворачиваюсь к вопрошающему. «Молодой человек, статный, высокий, одет просто и неприметно, но держится в полном несоответствии с костюмом, так, как будто привык к собственной значимости. Правильные черты лица то ли расслаблены, то ли напряжены, а может и то, и другое сразу. Незнакомый. Да и меня не знает, если уточняет мое имя. Вот только для чего?» «Да, меня так зовут». Короткий вдох, и я получаю удар в живот. Снизу вверх. Куда-то рядом с печенью. Точнее сказать не могу, потому что в тот же миг или за миг до область поражения не имеет настолько, что перестаю ее ощущать. Совсем. Словно сразу под нижними ребрами находится дыра. Пустая. А он бьет второй раз, чуть правее, но с тем же результатом. Ничего не чувствую. Сила удара сгибает меня пополам, и я полагаю правильным упасть на землю, вместо того, чтобы ответить своему обидчику. Почему поступаю именно так, не знаю. Может быть, потому что незнакомые ощущения волнуют меня гораздо больше, чем возможность и необходимость нанести ответный удар. «Джерон, ты где?» — раздается с крыльца, и незнакомец отступает в тень, забиваясь в узкое пространство между двумя пристройками. Насколько помню, второго выхода оттуда нет, поэтому могу себе позволить еще немного полежать, тем более что онемение начинает проходить, медленно и болезненно. «Эй, ты что?» Надо мной нагибается Хог. «Ты ранен?» — шепчу одними губами. «Справа 10 шагов, щель между домами. Справишься?» Рыжик еле заметно кивает, кладя руку на меч, с которым в людных местах не расставался никогда. Не могу видеть, что происходит, но мастерства Хога хватает, чтобы вынудить противника сдаться. Да и нелегко выстоять с ножом против более длинного клинка, особенно если не ожидаешь нападения. Шума было произведено немного, но, видно, не признаваясь самим себе, трое моих попутчиков уже начали чувствовать друг друга. Ничем другим нельзя объяснить скорое появление во дворе и Мэтта, и Бэра, который пожертвовал удовольствием ради неясного ощущения тревоги. Ну а трое против одного — расклад просто замечательный. «Кажется, я где-то тебя уже видел», — глубокомысленно изрекает Бэр, разглядывая плененного незнакомца. При свете свечи напавший на меня парень выглядел еще страннее, чем прежде, поскольку и манера держаться, и аккуратная стрижка русых волос выдавали в нем по меньшей мере жителя городского, а то и столичного. Даже сейчас он сидел с гордо выпрямленной спиной и поднятым подбородком. Хотя вполне возможно, что связанные за спиной стула руки просто не давали ему расположиться более вольготно. Пеленанием пленника занимались без меня. Я попросил отвезти его в комнату, а когда остался на дворе в относительном одиночестве, любовники насиновали мне общество, так и не составили, занялся исследованием собственного живота. Куртка и рубашка, конечно же, были прорезаны насквозь, но вот под ними открывалась поистине странная картинка. Если принять во внимание длину лезвия, которым в меня тыкал несостоявшийся убийца, рана должна была оказаться глубиной в половину ладони, не меньше. Но я обнаружил всего лишь царапину, из которой вытекло несколько капель крови. О, простите, две царапины, вторая из которых по времени появления была еще мельче. И тут осмотр пришлось прервать. По очень прозаичной причине. Меня вывернуло наизнанку, полу и совсем непереваренной пищей. Это еще почему. «Совмещение тканей состоялось, но то, что ты успел проглотить за вечер, восстановлению не подлежит», — пояснила мантия. «Замещение? Так вот, что это было. Мой серебряный друг не просто подставил себя под клинок, а и окружил своим телом лезвие, ворвавшееся в плоть. Никогда мне не подумал, что такое возможно». «Не вижу ничего невозможного. Если он живет в твоей крови, что может быть помешать ему внедриться в мышцы и прочие ткани?» «Не совсем понимаю, что имеется в виду». «Забыл строение тела? Сейчас напомню». «Позже, драгоценная, пожалуйста. Сейчас меня интересует строение мозгов того человека, который пытался меня убить». «Хорошо, развлекайся, но потом мы непременно продолжим», — строго пообещала мантия. «Конечно, продолжим». Войдя в комнату, я остановился у двери за спиной пленника. Тот, если хотел знать, кто еще появился в комнате, обернуться не решился. «Точно видел», — утвердительно кивнул Бэр. «Ты учишься у мастера Глэвиса, верно?» «А если и так?» — надменно спросил незнакомец. «На каком основании вы меня задерживаете?» «Попытка убийства». «Правда? И где доказательства? Вы нашли оружие?» Бэр зло сощурился. «Все верно. Нож исчез в неизвестном направлении, да и, находясь здесь, ничем не мог бы помочь. Сомневаюсь, что на лезвии остались следы крови. У вас есть свидетели, которые видели, как я кого-то убивал?» Я тоже слегка разозлился, хотя и по совсем иному поводу. Голос незнакомца был пронизан уверенностью, но не в счастливом избавлении от улик, а в избавлении от меня. Неприятное открытие, ничего не скажешь. И кроме того, его вполне достаточно для вынесения приговора. Осталось лишь выяснить причины преступления. Просто так, ради соблюдения приличий. Молчание лучника грозило затянуться, поэтому разговор пришлось продолжить мне. «Лучше. У нас есть жертва, которая очень хорошо запомнила убийцу». Парень вздрогнул, услышав мой голос, но настоящий ужас охватил пленника, когда он увидел меня. «Ты же умер. Ты должен был умереть». «Ну да, конечно, должен. Но, видишь ли, передумал. Извини, что обманул твои ожидания». Губы убийцы побледнели и мелко задрожали. «Значит, он тоже учится в академии?» — спросил я у Бэра. «Да, совершенно точно. Не назову имя, но я видел, как он несколько раз беседовал с мастером Рогаром». «Вот как. И о чем?» «Не знаю, не подслушивал», — ухмыльнулся лучник. «Только в последний раз этот парень выглядел расстроенным». «Занятно. Чем же тебя расстроил Рогар? Скажи, пожалуйста». «Не твое дело». «А вот тут ты ошибаешься. Мое. Потому что четверть часа назад я едва не простился из-за него с жизнью. Не хочешь отвечать?» «Не надо. А как насчет проекции памяти? Думаю, Мэтту пора начинать практиковаться в полезных вещах». Подыгрывая мне, маг деловито кивнул и начал рыться в своей сумке, но еще до того, как на свет появился потребный для копания в чужой памяти инструмент, мы узнали все, что требовалось. Причина совершения убийства оказалась груба и проста. Парень сам метил на место ученика Рогара, но тот по каким-то причинам не желал брать на себя эту обузу. Возможно, видя несдержанность и вспыльчивость, а, возможно, не находя нужных качеств тела и духа. Последняя попытка состоялась как раз после того, как мастер познакомился со мной, поэтому отказ был окончательный и довольно резкий. Парень, полагавший себя достойнейшим из достойных, разумеется, обиделся. И, видимо, эта обида оказалась столь глубокой, что повлекла за собой составление плана мести Рогару. Поскольку в прямом поединке все шансы были на стороне мастера, нужно было доставить ему неприятности из-под тишка. И что может быть для этого удачнее, чем убить нового ученика? Кто-то сболтнул парню, что его жертва отправляется из Велеримы в сторону моря. Оставалось только уточнить маршрут следования, выбрать место и чуть-чуть подождать. Все это было изложено быстро, сбивчиво и отрывисто, словно убийца считал, будто рассказ положительно повлияет на его дальнейшую судьбу. Наивный. Я не собирался оставлять его в живых. И не из кровожадности или ненависти. Просто понял, что настало время действовать в полном соответствии со своим происхождением. Он покушался на мою жизнь и достиг бы успеха, не обзаведись я надежным щитом. Страшно подумать, еще прошлым летом наша встреча закончилась бы смертью. Ей и закончится. Только за порог отправится мой убийца, а не я. Печально отмечаю несовершенство подлунного мира. Как мало нужно, чтобы решиться отнять чужую жизнь. Смотрите и учитесь на его ошибки, парни. Месть редко приносит счастье, потому мстить не следует. Хотите наказать обидчика? Бросьте ему вызов. Прямо и честно. И даже если он снова одержит над вами верх, вы сохраните главное — себя. А этот, желание отомстить, пожрало его изнутри. Он умер в тот момент, когда задумал убийство, и значит... Я всего лишь восстановлю равновесие, помогая этому телу окончательно распрощаться с душой. «Нет, я не хочу умирать. Ты не можешь!» «И заткните ему рот, а то он перебудет всю округу». Всегда ли мы делаем то, что нам нравится? Всегда ли нам нравится то, что мы делаем? Хороший вопрос. Точнее, два вопроса, на первый из которых можно с уверенностью без запинки ответить. Не всегда. Очень редко, когда удается целиком и полностью следовать своим устремлениям, и в этом состоит вечная правота и несправедливость жизни. А уж касательно второго вопроса. За некоторые поступки я давно и искренне себя ненавижу. Но это не умаляет их значимости, не лишает необходимости. Потому что есть вещи, которые кто-то должен делать. Кто-то, на кого указывает перст судьбы. Глядя на дергающееся тело, растянутое на лесной полянке между вбитыми в землю колышками, я не испытывал никаких чувств. Абсолютно. Решение было тщательно взвешено и принято, оставалось только определить способ его исполнения. «Могу подсказать», — вкрадчивый шепот. «Изволь, драгоценная». «Ты обзавелся подходящим материалом для практических занятий». «По какому предмету?» «Строению тела. Помнишь, ты обещал повторить его вместе со мной?» «Повторить? Почему бы нет? Материал подходящий? Наверняка в том смысле, что свое отжил и теперь может преспокойно проследовать за порог. А чтобы переход произошел быстрее и без лишних усилий, я позаботился о как можно большей неподвижности убийцы. Мне ведь нужно учить уроки, а не гоняться за ним по всему лесу с просьбой минутку посидеть на одном месте». «Итак, начнем. Что лежит в основе тела?» «Кости». «Точнее». «Скелет. На нем закрепляются мышцы, формирующие, собственно, тело и создающие вместилище для разных органов. Закрепление осуществляется с помощью особого вида тканей, более упругого и прочного, чем мускулы». «Что питает тело?» «Кровь». «Откуда кровь получает питание, которым снабжает тело?» «Еда, которую мы поглощаем, распадается внутри нас и растворяется в крови». «Верно. Так почему же ты удивился возможности совмещения?» «Но ведь серебряный зверек живет в крови, а не в мышцах». «Ты никак не хочешь самостоятельно делать выводы. Взгляни на кружево крови и поймешь». «Кружево крови? Оно пронизывает любое тело». «Ну как его увидеть?» «Ты уже задерживался между первым и вторым уровнями зрения, помнишь? А теперь тебе следует остаться между вторым и третьим». «Хорошо, давай попробуем». Я сосредоточился на человеке, все не оставляющем попытки освободиться. Пройдя через марево внешних магических полей, зрение стало немного четче, но мантия не позволила мне окончательно добраться до третьего уровня, мягко остановив за шаг до порога. «Дыши ровнее». Дымка тускнеет, и я вижу путаницу темно-алых ниточек, проступающую в том месте, где находится распятое тело. Какие-то из них толще, какие-то тоньше, встречаются настоящие волоски и полноводные каналы, но все они схожи между собой одним, непрерывным движением под управлением пульсирующего кулака в груди. Сердце. «Пока сердце бьется, человек живет. Но когда оно останавливает свою работу, ничто не может заставить кровь двигаться». «Понимаю. Но как это объясняет мой вопрос?» «Видишь веточки сосудов? Они пронизывают каждую из мышц. Вспомни расстелку мяса. Его волокна сочатся кровью». Хочешь сказать, именно это свойство и позволило лунному серебру подменить собой мышцы на пути лезвия? «Конечно. А кроме того, ему пришлось слегка сдвинуть в сторону некоторые органы, чтобы уберечь от удара. И когда они вернулись на место...» Я почувствовал себя не лучшим образом. «Сожалеешь об ужине?» Участливый вопрос. «Немного. Хорошо, с кровью разобрались. Есть еще тема для урока». «А как же?» «И какая?» «Сначала проведем опыт. Дотронься до него». «В каком месте?» «Это совершенно не важно. Просто дотронься, но прежде слегка рассредоточь зрение. Перестань фокусироваться на кровеносных узорах». Я присел на корточки рядом с убийцей и, недолго думая, коснулся пальцем напряженного бедра. Разумеется, он вздрогнул. Но в этот самый момент на границе зрения возник легкий всполох, словно вспышка у линии горизонта. Что это? «Еще более занимательная вещь, чем кружево крови. Кружево разума». «Разума?» «Кровь питает и сохраняет тело, но она не способна осуществить связь с тем, что находится за покровом кожи. Этим занимается кое-что другое. Присмотрись». Алые дорожки неохотно отступили, превращаясь в розоватый туман, но на его фоне... Невероятно. Почти такой же узор, только ослепительно белый с золотыми вспышками. Это и есть оно? Да, столь же прекрасное и удивительное. Когда ты соприкасаешься с чем-то, это кружево запоминает твои ощущения, собирает их, тщательно расставляет по нужным полочкам, чтобы в следующий раз подсказать тебе, как нужно действовать. Только дотронувшись? Этого я не говорила. Все, что ты можешь видеть, слышать, пробовать на вкус и осязать, находит место в твоем разуме. Сначала он чист, но по мере того, как дитя растет, его заполняют образы и ощущения. Великое множество, бесконечность. Разум только хранит? Конечно, нет. Помимо всего прочего, он — управитель тела. Он повелевает телу двигаться, а органам — работать. Означает ли это, что болезни разума заставляют болеть и остальное тело? Отчасти. А еще усилием разума можно излечивать болезни тела. Но об этом поговорим позже. Что ты намерен делать? С убийцей? То, что и полагается. «Не жаль беднягу?» — подкалывает меня подружка. «Жаль? Наверное. Может быть. Не знаю. Почему я вообще это делаю?» «Потому что чувствуешь необходимость». «Да, пожалуй. Ты правильно сказала. Необходимость. Других чувств нет. А должны быть, верно?» «Тебе виднее». «Ну, я ничего не вижу. Как будто что-то тащит меня вдоль по узкому коридору, не давая отклониться в сторону ни на волосок. Или я падаю? Падаю? Нет, невозможно. Я твердо стою на ногах под рваным пологом весеннего леса, а сырой ветер пытается добраться до тела, спрятанного под одеждой. Пытается, почему-то выбирая в качестве входа мои уши и...» Кровь ударила вязким студенистым кулаком прямо по стенкам черепа, толкая в колодец воспоминаний. Мутные пятна перед глазами дрогнули, приобрели очертания, качнулись вперед-назад, но в этот раз мне не дозволено было остаться наблюдателем. Звуки и краски прошли насквозь, и несколько долгих минут я не принадлежал ни себе, ни своему миру. «Ну что ж ты стоишь?» Гнев, горячий, как раскаленная сталь. «Наминари, мой клинок!» Нет, неправильно, она сама по себе всегда и всюду, и ненавидит тех, кто лишил ее свободы выбирать. Меня ненавидит всеми силами своей души, а душа в нее. Сделай же что-нибудь. Месиво рваных мышц, через которые просвечивают кости. Осколки костей. Приторно-густой аромат крови давно уже притупил все мои ощущения. Сказать по правде, я вообще не понимаю, что происходит. Вот уже четверть часа не понимаю с того самого мига, как атака врага была остановлена. Остановлена телом одного из моих защитников. Жуткая вещь эти кумийские метательные ножи. Вонзаясь в тело, от удара они раскрываются, как цветочные бутоны, взрезая стальными лепестками ткани вокруг места поражения. И кости могут сломать, если удачно воткнуться, как, собственно, и произошло. Но чего добивается от меня воительница? Не стой столбом! Серые глаза стали совсем светлыми. Болезненно светлыми. Вроде бы она и Нелара относились друг к другу теплее, чем просто соратники. Вроде бы. Не знаю, не приглядывался. Некогда. И незачем. От меня не требуется проникать в помыслы своих спутников. Мне нужно всего лишь следовать за ними. Или они следуют за мной. А может быть... Ты что, не видишь, как ему больно? Вижу. Почти ощущаю, но скорее разумом, а не чувствами. Чувства перестали существовать в тот самый миг, как плоть Нелара раскрылась кровавыми цветами. Сделай, я прошу. О чем? Я не понимаю. Почти белые губы кажутся тоньше, чем есть. Он умрет от боли, если ты не поторопишься. Но что я могу сделать? Притупить боль? Она недовольна. Нет, слишком мягко сказано, она сгорает от гнева. Но как? Ты что, никогда не видел, как лекари прикосновением заставляют больного перестать чувствовать часть тела? Видел, но, кажется, они нажимают на определенные точки, а здесь... И ты нажми. Гнев смешивается с отчаянием. Нажать? Ну, куда? Оставь его в покое, Мин. Тихо и печально советует кто-то третий. Кажется, Дерам, лучник из северных лесов. Мне трудно различать голоса, потому что кровь все громче стучит в виски. «Оставить?» — взвивается воительница. «Оставить? Он может спасти чужую жизнь, но не хочет для этого и пальцем шевельнуть». «Может. Ты уверена?» «Должен мочь. А если он никому и ничего не должен, что тогда?» Лучник устало тянется за кривым ножом. «Нам лучше самим позаботиться о Неларе». «Нет, я не позволю ему умереть». С трудом остающийся в шаге безумия взгляд впивается в мое лицо. «Да делай же, мать твою!» «Делай, делай, делай. Что делать? Кто бы мне объяснил?» Всматриваюсь в хаос порванных мышц. «Как мне добраться до очагов боли?» Внутреннее зрение подчиняется из рук вон плохо, его хватает совсем ненадолго, а потом становится так тошно, что хочется умереть, но на Минааре хуже, чем мне. И если Нелар умрет от моего бездействия, она... Нет, я лишусь защитника. Дотронуться? Да, придется, иначе расстояние будет слишком велико для влияния. Какая же она липкая, это кровь, и горячая, очень горячая. Нелар стонет, кажется, громче, чем раньше. Ну да, разумеется, ему ведь больно. А из-за того, что мои неумелые руки касаются ран, боль, должно быть, многократно усиливается. Где они, оконечные петли? Здесь? Как же плохо видно. Нашел, кажется. Еще чуть-чуть и... Сил на последний крик у умирающего не хватило. Я услышал только короткий всхрип, и тело, которого касались мои пальцы, перестало вздрагивать от неровного дыхания. Не может быть. Я же добрался туда, куда было нужно. Или... Так и есть. Не рассчитал усилий, и пустота оборвала вместе с нужными петлями еще несколько, столько же важных. Для жизни и для смерти. На Минааре не рванулся к умершему другу. Вообще не двинулся с места. Стояла и смотрела, как я стираю с рук кровь. Смотрела на мои руки, не позволяя остановиться, потому что... Я давно уже научился управлять выражением собственного лица, чтобы удерживать маску бесчувствия. Но сил для контроля над всем остальным не оставалось. Пальцы предательски дрожали, выдавая страх и вину, поэтому я мял в руках полы собственного плаща до тех пор, пока Мин не всхлипнула и не отвернулась, пряча выступившие в серых глазах слезы. Вот как значит. Тот я тоже не все умел делать. Не умел, но пытался. Пробовал. Вот только лучше бы ему было заниматься своими опытами в лаборатории, а не на поле боя, в попытке спасти умирающего воина. Надеюсь, мне никогда не придется оказаться в такой же ситуации. А если придется, нужно быть к ней готовым, нужно учиться. Не зная, что значит отнимать, никогда не научишься дарить, верно? Следовательно, я пройду дальше. По той же тропе, но за следующий поворот. Чтобы получить одну из величайших ценностей мира – знание и умение. А чувствовать буду потом, позже. Все равно никуда не денусь. «Не жаль бедняку?» – звучит в моей голове уже знакомый вопрос. Во второй раз или все еще длится тот первый миг? Впрочем, это не имеет значения. Нисколько. Он заслужил свою смерть, но я вовсе не собираюсь причинять ему лишние страдания. Скажи, раз уж кружево разума определяет реакцию тела, если его оборвать, человек не будет чувствовать боль? О да, он вообще ничего не будет чувствовать. Замечательно. Мне давно следовало изучить свойства живой ткани, а сейчас выдался удобный случай. Тогда не будем терять время зря. Сосредоточься, а я буду помогать по мере сил. Наставническим тоном поторопила Мантия. Ты не мог понять, почему Рогар выбрал меня? Считал, что во мне нет ничего замечательного? Обратился я к убийце. Я покажу тебе, но это будет последним, что ты сможешь увидеть. Он умер? — спросил Хок, когда я вернулся в комнату. — Да. А что с телом? Я обо всем позаботился. — Ты так спокойно об этом говоришь? Я посмотрел на бледное лицо рыжика, отмечая чуть запавшие лихорадочно блестящие глаза. Произошло то, что должно было произойти. Убийца понес заслуженное наказание. — Но ты ведь жив. — И что? Я остался в живых по чистой случайности, которую этот парень не мог предусмотреть. Нанесенные удары были смертельными, можешь мне поверить. И ни ты, ни Мэтт ничем бы не помогли. Я должен был умереть в течение получаса после покушения. Отчаянный возглас. Но не умер же. Спор, конечно, беспредметный, но его нельзя прерывать, иначе Хок останется в плену фантазий. Для него я умер еще задолго до того, как нож воткнулся в мой живот. Я умер в его мыслях. Причем, уверен, умер неоднократно. Парень наверняка во всех красках представлял себе мою смерть и последовавшее за ней горе мастера. Он желал причинить боль, а из-за чего? из-за нелепой обиды, из-за того, что оказался недостаточно хорош для других. Понимаешь, в чем состояла его ошибка? Он не хотел видеть себя чужими глазами, не хотел посмотреть в зеркало. И за это ты его убил? Не только и не столько. Отпусти мы его в освоясь или сдай стражи, он остался бы жив. Но в таком случае мысль о мести не покинула бы его, разгораясь все жарче и жарче. Не вышло со мной, но ведь есть еще и вы. А я не собираюсь оплакивать ваши трупы, если в моих силах устранить угрозу до ее появления. Но ты просто взял и убил его, не давая оказать сопротивление. Не нужно тратить лишние силы на то, чего можно достигнуть более легким и простым путем. В любом случае, эта смерть ложится на меня, а не на вас. Незачем напрасно переживать. Ложись спать и постарайся выкинуть глупые мысли из головы. Он кивнул, но упрямая складка губ свидетельствовала, не выкинет. Будет перекладывать с места на место, мять, тискать, мусолить, но не решится выпустить из рук. Что ж, пусть. Я не могу вложить в его разум то, что пережил и понял сам. Буду стараться хоть частично уберечь от опрометчивых шагов, это да, и представляю, как буду ненавидим за свои благие намерения. В самом деле, несмотря на всю видимую жуть произошедшего, невозможно было поступить иначе. Мне требовались знания. Убийца должен был понести заслуженное наказание. Все возможности будущих несчастий должны были быть уничтожены до своего зарождения. Просто? Да. Но смешавшиеся в одном котле безобидные настои превратились в смертельно ядовитые зелья. Троица ни за что в жизни не поверила бы, что несостоявшийся душегуб не чувствовал боли. А он не чувствовал, могу поклясться, чем угодно. Телесной боли. Да и душевную тоже вряд ли. Когда я поставил все необходимые блоки, его сознание оказалось совершенно оторвано от ощущений, следовательно, могло питаться лишь фантазиями. Правда, полагаю, он их фантазий было предостаточно. А крови не было, и малейшего расчленения тоже. Мне не нужны стальные лезвия, чтобы проникать в суть вещей, потому что у меня есть иное орудие познания, приносящее много неприятностей и весьма утомительное, но куда более действенное. Берх и Хок не увидели бы ничего, а вот Мэтт... Его нельзя было допускать до лицезрения ни в коем случае. Пусть меня лучше считают извергом и палачом, но не сталкиваются с тем, что стоит за моей спиной. Если бы они были чуточку взрослее, не телом, а умом, конечно же, вот тогда можно бы и рискнуть приоткрыть занавеску. Но не сейчас, не перед теми, кто пока толком не умеет ни дарить, ни отдавать». Я рассеянно опустил ладони на каменный парапет набережной и тут же с недовольным возгласом отдернул руку. Фрел, горячо. В Велесе царило лето в разгар весны. Жара душила легкие, выступая липким потом по всему телу, а в синеве неба, сколько хватало взгляда, не было намека даже на самое завалящее облачко. Рубашка давно промокла насквозь, но снимать ее было немного боязно. Во-первых, я нигде не видел оголенных по пояс людей, следовательно, мой поступок может быть сочтен за оскорбление местных нравов. И, во-вторых, пребывание на солнце неминуемо вылилось бы в сгоревшие плечи, грудь и спину, а этого допускать также не хотелось. К тому же выходило, что изнывать от несвоевременно наступившего лета мне придется не один день, то есть нам придется. В означенной гостинице название, местоположение, маршрут, имя курьера и корабль, на котором он должен был прибыть, я узнал из предусмотрительно вложенной Ксароном в книгу записки. Меня встретили недоуменно сочувствующими взглядами, сообщив, что нужный человек еще не появлялся, и посоветовал справиться о нем в порту. Пренебрегать разумными советами глупо, поэтому дорога привела меня к причалам, у которых сиротливо скучали корабли с опущенными парусами. Здесь и стала известна причина, по которой надлежало задержаться в Элесе. Штиль. Полный и беспросветный, совпавший с установлением жары. В море выходили разве что рыбацкие лодки на веслах, а все остальные суда вынуждены были ждать, когда погода смилостивится и одарит их ветром. Впрочем, не так уж и плохо провести на побережье несколько дней. Полюбоваться бирюзой спокойной морской глади, раскинувшейся под сочно-синим небом, только ближе к горизонту, тускнеющим из-за белесой дымки, испаряющейся с поверхности воды. Красиво. Первый раз на море. Спросили хрипло и не слишком четко, но вполне дружелюбно, а рядом со мной на парапет легла тень. «Нет, но все равно как в первый». «Нравится?» — продолжил беседу жилистый мужчина с темными то ли от грязи, то ли от пота волосами, заплетенными в косу, достающую почти до пояса, широкой кожаной лентой, украшенной массивной пряжкой с изображением осьминога. Прическа, детали одежды, а также расстегнутая на груди рубашка, позволяющая увидеть татуировку, повествующую о славных корабельных баталиях, наверное, очень нравится женщинам, если правильно предполагаю, самую занимательную свою часть таит несколько ниже. Позволяли заключить, что я разговариваю с моряком. А мирным или нет, на суше не так уж и важно. Очень. А сам под парусом ходишь? Нет, особой тяги не испытываю. Что так? Не люблю качку. Это было совершеннейшей правдой, но несколько, скажем так, устаревшей. Последний раз на палубу корабля моя нога ступала лет 5 назад, а в то время я еще не понимал, как путешествовать в потоке, будучи его частью, и потому страдал от не особо приятных ощущений в желудке. Брюнет шумно выдохнул, погружая меня в облако переграда. «Если так, то в море дорога заказана». «Я не в обиде. На земле дорог не меньше». «Это верно. Да только ни одна из них не сравнится с той, что проходит по холмам волн». «Однако». Угораздило нарваться на романтическую натуру. Или не совсем романтическую. Моряк протянул мне фляжку и предложил. «Выпьешь?» Я принюхался. «Это же не вода?» «Не вода», — кивнули мне. «Да только ром сейчас дешевле выходит». «Почему? Какие-то трудности? Я видел много открытых колодцев в городе». «Из них никто не берет воду». «Почему?» «Да невкусная она, смешанная с морской. Что-то там в земле нарушилось, и источники испортились. Теперь воду возят из-за города, и тут уж сам понимаешь, надо труд приложить. А за труд денежки берут». Срифмовал моряк, гордый собственным стихотворным талантом. «Вот как. Плохо. Я сразу же вспомнил, как мало у нас при себе денег. И дорого берут?» «Прилично. Хотя у кого есть лошадь да телега, сами себе воду возят, ничего не платя. Только продавать права не имею. Торговая гильдия все паи на воду заранее расписала». «И давно местная вода испортилась?» «Говорят, еще зимой. Но тогда можно было снег и лед топить. Вот люди не шибко горевали. А по такой погоде приходится либо платить, либо самим надрываться». Я уважительно посмотрел на мужчину. «И откуда вы все это успели узнать?» Тот вздохнул. «А чем еще заняться, когда торчишь 2 недели кряду, а на море не ветерка? Только остается, что бродить от трактира к трактиру». «У вас есть корабль?» «Есть. Вон там стоит». Моряк вытянул руку в направлении западных пирсов. «Данеки моя шаловливая». Я присмотрелся, щуря глаза от яркого солнца. У одного из дальних причалов виднелся стройный летящий силуэт Фессы, самого быстрого из кораблей, не использующих для своего движения магию. «Как вы сказали? Данеки? А что это означает?» «Не слышал никогда. Госпожа, по-нашему. Так в Антрее говорят». «В Антрее? Это ваш порт приписки?» «Самый красивый город на свете. Только я в него не ходок». Помрачнело смуглое лицо. «Что так?» «Да с береговой стражей тамошней не ладим», — пожал плечами моряк. «Даже к причалу не дадут подойти, сволочи». «Чем провинились? Небось, мимо таможни грузы возили?» Он хохотнул. «Знаешь, о чем спрашиваешь, да? Сам, наверное, грешен». «Было дело. Правда, не поймали, а потом я больше не пробовал. Решил, что надо остановиться». «Молодец!» — хлопнули меня по плечу. «Уважаю. Может, все-таки выпьешь?» «Нет, спасибо. Снаружи и так жарко, нечего внутри еще один костер разжигать». «Ну, как скажешь. А я выпью». И он сделал большой глоток. «С вашего разрешения я пойду. Мне еще надо на ночлег устроиться». «Тут ничем помочь не могу», — развел руками моряк. «Сам еле комнату нашел. Но если что перевести надо, быстро и надежно могу подсобить. Ищи в пеньковом квартале капитана Палана. Запомнишь?» «Уже. Обращусь при первой же необходимости». «Ну, бывай тогда». Моряк снова углубился в изучение содержимого фляжки, а я пустился в обратный путь.